Глава 10. Из одного болотного секача можно извлечь несколько центнеров мышечных волокон. Казалось бы, более чем за глаза для наращивания мышц не самой крупной человекообразной химеры. Однако, как всегда, есть нюансы. Мышцы – это еще и сосудистые русла в толще волокон, и сухожилия, и иннервация – подключение нервов к самим волокнам. Самая простая тонкость – сила мышцы зависит не столько от толщины одного волокна, а от их числа. Именно потому довольно худые жилистые люди могут быть ничуть не слабее качков, а культурист с банками в чистую сольет состязание на руках боксеру. А боксер не факт, что победит волейболиста. Оказывается, часами отбивать такой вроде бы легкий мячик куда сложнее, чем набить морду. Кроме, собственно, сбора имплантатов, мне пришлось повозиться с контейнерами. Даже по инструкции собрать их оказалось целой историей. 2 дня на это убил. Это при том, что мне, как студенту, можно было пользоваться оборудованием, выделенным для самостоятельных работ и подготовки в лабораториях университета. Плюс дорога туда и обратно, плюс поиск подходящих тварей, плюс долгое и вдумчивое аккуратное потрошение, чтобы уменьшить время постобработки биоматериала. И это все, когда, с одной стороны, время отчаянно поджимает, а с другой, нужно постоянно быть начеку, ожидая возможного нападения кого-нибудь поопаснее свиньи переростка. Разумеется, возвращался я из Эрста, задолбанный по самое не могу. Возвращался так же, как и ехал туда, уже накатанной дорогой через Миракию, с ночевкой в своем коттедже. «Опять, да?» Я наклонил голову, нарочито оценивающе разглядывая эльфийку. Разглядывать было что. Знакомая прозрачная розовая ночнушка ничего не скрывала. «Дай угадаю. Удовлетвори свою мерзкую похоть со мной, не трогай ее». Самой не надоел этот идиотизм? Я уже думал, что единственным ответом будет еще более упрямое и озлобленное выражение лица, но ошибся. «Я защищаю свой народ», — глухо сообщила Эйлана. «Знаешь», — переварив такое высказывание, покачал головой я. «Насколько я знаю, защищает твой народ только и исключительно республика. Берет за это плату живым налогом, да, точнее, лидеры ваших деревень сами его добровольно и с удовольствием платят в обмен на экономическую помощь и поддержку. Но за пределами протектората Лида все неизмеримо хуже. Вся жизнь дикого эльфа, постоянная игра в кошки-мышки с пограничными заслонами людей с одной стороны и тварями шрама с другой. Смертность в таких условиях зашкаливает. И если измененные вашего просто сожрут, то эльфа, попавшего на глаза человеку и захваченного живым, ждут только пытки, истязания, мучительная смерть. Впрочем, чего я тебе объясняю, ты ведь сама через все это прошла. Так кто на самом деле защищает твой народ? Ты, убедившая до меня 6 хозяев в том, что с эльфами лучше дела не иметь? Или граждане республики, отбросившие тупой расизм и принявшие решение заслонить собой твоих соплеменников от Белой Церкви и прочих угроз? Устал и перенервничал, хоть и давил эмоции во время рейда, когда они мешали. Вот и компенсируй теперь, вложив накопившиеся эмоции в пламенный пространный спич, который Лани уверен до одного места. Да, без напарника в рейде очень стрёмно. Даже обычный уволень-мишка, ничуть не магический, может представлять угрозу, если подойдет незамеченным. Вспышка, конечно, тоже умница, и, скорее всего, не допустит подобного. Но вот сообщить о чем-то, вроде как не опасном, но странном, она уже не сможет. Именно так я и Маша нарвались на группу белых на лесной дороге в герцогстве Берг. Рона сейчас в Ниссарии, каждый день доказывает сотням людей, заметь, не только республиканцам, что эльфы ничуть не хуже людей. Решил все-таки до конца высказать внезапно накипевшее я. До основ психологии я еще не добрался, это был материал старших курсов. Но земные тренера в один голос рекомендовали не держать в себе, в том случае, если это не вредило работе и партнерским отношениям. Даже я, оставив тебя себе, и то больше сделал для спасения эльфийского народа, чем ты. Иди и подумай над тем, что я тебе сказал». Красивая она все-таки, и злость придает ее лицу дополнительный шарм, а уж грудь, глаз не оторвать. Да и сзади есть на что посмотреть, и ей за что подержаться. Разумеется, у меня, как у всякого нормального мужика, не могли не возникнуть соответствующие мысли. Тем более мы здесь в кои-то веки только вдвоем, но нет, просто нет. Через некоторые принципы просто нельзя переступать, даже если хочется. Именно потому, что я нормальный мужик. «Таня, просыпайся», — разбудил я Химеру, — «и принимай работу. Проверь, все нормально». Волковухая открыла глаза желтые, в темноте загорающиеся красными огнями ночного хищника, и недоуменно уставилась на свои руки. Потом села, без малейшего смущения скинула простыню, под которой ничего не было, осмотрела свои ноги, ощупала спину. «Ты все заживил», — озвучила она очевидный факт. «Если будут ошибки, иннервации или какое-то неудобство, мне несложно именно там прооперировать повторно», — мягко улыбнулся ей я. Напрасная трата ресурсов, бывшая подопытная была, как всегда, прямолинейна. «Лучше я потрачу лишний час или два и еще толику силы своей стихии», — теперь уж твердо ответил я. Видел я процесс подгонки, когда Химеру будили в полуразобранном состоянии и заставляли в таком виде, с висящими лоскутами кожи и обнаженными тяжами мышц, двигаться. Не то, что меня таким зрелищем теперь можно было напугать, но впечатление я получил по полной программе. А уж как самой оперируемой в такой момент приятно. Глупо. Таня спустилась с лежанки и привычно, бездумно начала прогонять заученный до автоматизма комплекс тестирования опорно-двигательного аппарата. Я следил за ней визуально и через печать. Нигде не ошибся, что характерно. Почти 10 часов работы с двумя перерывами, но прыгнул чуть выше головы для околита первого курса и нигде не налажал. «Не глупо», — покачал головой я. «Нерационально, может быть, но не глупо, точно. Поступать человечно не глупо». Волкодевушка вступать в дискуссию не стала. Вместо этого выдала свой вердикт. «Тянет слегка левое плечо и верхнюю треть спины, но приемлемо». «Ну, это нормально. Чем хороша работа с биологическими тканями и целыми органами? Они до некоторой степени могут адаптироваться к новым условиям. Так что тянущие мускулы буквально за день-два растянутся, как новая одежда. Кстати, об одежде. Держи, это тебе». Я подвинул к напарнице большой бумажный сверток. «Хм», — выразила свое отношение к содержимому Таня. Снять мерки для портного я попросил Ладу, она единственная из нас, кто этим занималась для своей сестры, и потому могла не только правильно провести замеры портновским мягким метром, но и сделать расчет на вырост. Сестра задачу перевыполнила, вывалив на меня втрое более длинный, чем я рассчитывал, список одежды, которую надо заказать. Спорить я не стал, но привлек Фернель. Пусть девушки между собой согласуют, им проще. В результате чего занял их на целый вечер, сам готовил еду и едва не заснул, ожидая эльфийку в своей постели. Поспорили красавица капитально, в качестве аргумента посадив между собой волкоухую и вертя так и эдак. Однако, похоже, результат обсуждения оказался для девушки сюрпризом. «Арн, а это зачем?» — привлекла мое внимание к себе Химера, вертя в руках деталь нижнего белья. «Это лиф, и он надевается на грудь». Не зная, смеяться мне или плакать, выдал академическую справку я. «Это понятно». Как-то даже сварливо отозвалась Таня. «Зачем он мне?» И для демонстрации провела руками снизу вверх по груди. Грудь у Химеры была не совсем плоской, но тут напарница была права. Поддержка там не требовалась. «Для красоты», — не очень уверенно отозвался я. Вариант соблюсти приличие мне показался еще менее состоятельным. Под плотным осенним платьем и уж тем более защитной керасой, все одно наличие или отсутствие рекомого аксессуара заметно не будет. Кроме того, далеко не все студентки университета пользовались столь полезным изобретением, как бюстгальтер, даже из тех, кому по причине объема статей определенно стоило бы. А то я летом успел насмотреться. Идет одетая по лицкой моде в тонкую рубашку красотка, и у всех мужчин на улице внезапно обнаруживается косоглазие. Что делать? Колыхание богатых даров природы как магнитом притягивают взгляд. Неудивительно, что потом очереди в борделе выстраиваются. Мне? Для красоты? Под одеждой? С убийственной иронией в голосе припечатала волкодевушка. Просто надень уже, а дома спросишь у Роны и Лады. Сдался я. Они тебе все объяснят. Этого я и боюсь, пробормотала, наконец, справившаяся с нижним бельем напарница. Что? Я удивился. Что объяснят, и я пойму. А мне мой здравый смысл действительно дорог. Видишь, платье с оборочками. Вдруг я стану понимать их? О, боже! «Милашка», — севшим голосом констатировала сестра, разглядывая жертву своего видения моды. Нет, с горлом у нее было все в порядке. В конце концов, маг жизни в семье — это офигенная экономия на лекарствах и надежный залог здоровья. Просто от эмоций перехватило. Рона, в отличие от дочки Мартина, сдерживаться не стала. Утащила Таню на диван, посадила к себе на колени, с до предела счастливой мордашкой уткнулась химере носом в макушку и двумя руками теребила подрагивающие волчьи уши. Та с непроницаемым лицом терпела. «Юми», — повернулся я к гости и невольно спросил, — «с тобой все в порядке?» «Да-да», — кошка-девушка оторвала взгляд от сцены затискивания своей соплеменницы, с усилием расцепила руки и подняла плотно прижатые к голове уши. Зачем-то на всякий случай потрогала свои ушные раковины пальцами, зябко передернула плечами и повторила тверже. «Да». «Можешь рассказать, как тебя тренировали?» «До продажи». «Конкретно меня интересует противодействие измененным, как ты понимаешь. Какие-нибудь специальные приемы?» «Ох...» Пограничница задумалась. «Именно против тварей нас практически и не учили сражаться, причем, скорее даже специально. Мы заучивали их характеристики по справочнику. Регенерация, уязвимые точки, но и только. Наставница говорила, что на поле боя мы должны уметь действовать самостоятельно и гибко. Не по готовой схеме, а очень быстро создать свою. Причем как на основе теоретических знаний о враге, о местности и о себе, так и о том, что непосредственно видим, слышим и чувствуем. И желательно каждый раз заново. Нам поэтому даже во время заводских испытаний запрещали смотреть, как со своими противниками разделываются другие. Ясно. Видимо, так повелители жизни страховались от создания у своего оружия слабых мест в плане тактики. Например, единое решение уничтожения противника-лучника, если его знать, позволит подловить химеру в атаке, просто выстрелив в нужное место предполагаемой траектории. Кроме того, владелец живого оружия, как и владелец обычного, наверняка сам будет решать, как и где его применять, что опять же исключает готовые тактические схемы. Не бесспорное решение, но, наверное, оправданное. А использование ручного оружия? Именно использовать, не фехтовать, качнула ушами стражница. То есть, что выбирать в зависимости от необходимости поразить цель. Ну, там, рассчитать, на какую глубину должно войти лезвие, и как понять, сломается оно при этом на полдороги или нет. 3 года назад я усмиряла одного дворянчика, герцога, кажется. По крайней мере, он так о себе орал и хвалился, какой он умелый танцор со шпагой. Тыкать своей железкой он умел, финты всякие крутил на показ. Я даже 20 секунд позволила ему покрасоваться. Но когда дошло до дела, против моей скорости сделать ничего не мог. Просто кулаком по затылку его на 2 секунды вырубила и оружие отобрала. А потом его дурацкой накидкой руки ему связала. Надо полагать, такие случаи в истории Несарии регулярно происходят. Спесивых идиотов среди аристократии хватает. Неудивительно, что более-менее нормальные дворяне боятся ушастых стражей порядка как огня. А как насчет овладения? Я запнулся, потому что необычные особенности с точки зрения самих химер были вполне обычными. Вот моя вспышка умеет уклоняться от атак метательными снарядами, инстинктивно. Что-то такое? А это у нас называлось «уметь слушать себя», сообразила собеседница и тут же скривилась. «Любимые занятия». «Настолько неприятные?» – удивился я. «Странно. Вроде бы рефлексы, доставшиеся от донора части нервных клеток, должны включаться сами собой, без каких-то там проблем. Вы должны уметь пользоваться тем, что подыскивает вам ваше естество, но не должны подчиняться ему слепо. И в каком случае слушать, а в каком нет, решай как хочешь», — объяснила мне Юми. Обычно на тренировочной площадке создавали условия для отработки какого-нибудь действия, типа скрытого, проникновения, и заставляли проходить по нескольку раз, причем практически ничего не объясняя, кроме конечной цели упражнения, и произвольно меняя препятствия и ловушки, и в половине случаев ставили на пути какую-нибудь пакость, которую естество не подсказывает, а во второй половине, когда только инстинкт и мог помочь, или отрабатывали удары с парированием, то давая отбиваться на рефлексах, то сбивая с толку обманными движениями. И каждый раз обязательно какая-нибудь новая хрень. Как мы все эти уроки ненавидели. И знаешь, ради чего все это было? Вы должны всегда одновременно слушать и слышать и свой разум, и то, что глубже. А вот сразу объяснить было нельзя? Мда, такое впечатление, что повелители жизни считают наилучшим и универсальным методом обучения скинуть с лодки за борт и посмотреть, как выплывет. Вот тебе необходимый минимум знаний. Лучше источник информации, где эти знания можно при желании самостоятельно получить. Вот тебе проблема, решай как хочешь. А что проблема клацает клыками и собирается тебя сожрать, так это просто мотивация, так хорошо подобрана. Зато, конечно, 100% прошедших обучение эффективны, инициативны и самостоятельны. Вершина гуманизма, блин. Химеры – сильные выносливые существа, легко переносят нагрузки, которые существ, послуживших им основой, и убить могут, в том числе могут бодрствовать несколько суток без необратимого ущерба для здоровья. С добрым утром поприветствовал я сонно завозившуюся Таню. С утром волкодевушка подняла на меня сонные глаза, затем оглянулась по сторонам, посмотрела вверх. «Ты ведь не ошибся? Это шутка такая была?» «Да уж, сложно ошибиться в 3 часа дня. Просто пожелание «добрый день» немного не подходит, когда желаешь хорошего дня только что проснувшемуся. Кому-либо?» – просветил я напарницу. Нельзя сказать, что социализации у бывшей лабораторной химеры были прям-таки огромные проблемы, но некоторые сложности возникали постоянно. Например, мне пришлось потратить более часа времени, чтобы объяснить, почему по квартире ходить голой нельзя, зато можно в тонкой, мало что скрывающей, ночнушке. Последним привычно грешила Лада, для которой встать теперь уже не к семейному завтраку, а к началу занятий в университете, по-прежнему являлась маленьким ежедневным подвигом. Логику, как всегда, искать бесполезно. Уже не спросила, просто констатировала спутница. И внезапно сладко потянулась, одновременно зевнув. Как кошки, собаки и другие счастливые обладатели подвижных органов слуха, свои роскошные уши она при этом прижала к голове. «Понимаю сестру Ирону, рука сама так и тянется погладить». «Ты точно высыпаешься на диване в общей комнате?» — еще раз переспросил Таню я. «Мы уже говорили на эту тему, вплоть до того, что я предлагал своей напарнице занять ту комнату в другом доме, которую ранее сговорил для Миланы, но волкоухая отказалась. Точнее, высказалась на тему «мне совершенно все равно, где спать, а есть я все равно буду здесь. И какой тогда смысл? Но вчера произошло кое-что, что могло сподвигнуть Химеру поменять свое мнение. «Я могу спать где угодно». Тем не менее, все так же равнодушно отозвалась девушка. Потом демонстративно повела глазами вокруг и добавила, подпустив в голос своей любимой мрачноватой иронии. «В том числе и на спине движущейся кобылы. Кстати, можешь уже перестать меня держать, если хочешь». «Да, да, Таня заснула прямо посреди дороги в Миракию, вскоре после того, как стены Несарии скрылись из виду. До того впервые попавшая за пределы города Волкоухая вовсю глазела по сторонам, то и дело принюхиваясь, разглядывая и осязая новые для себя пейзажи. Но когда фермы и поля вокруг окончательно уступили место действительно похожим друг на друга лугам и перелескам, внезапно отрубилась буквально за несколько секунд. Не сказать, что я прямо уж так гнал вспышку, смысла не было выжимать полную скорость. Но на около 40-45 километров в час под потоками, то и дело бьющего в лицо осеннего ветра, сладко задремать было тем еще достижением. «Тут еще стоит посмотреть, кто кого держит», — хмыкнул я и указал глазами вниз. Напарница послушно опустила взгляд и смущенно разжала руки, которыми вцепилась в мою куртку. Так вцепилась, что на толстой коже верхней одежды охотника, то есть прочной по умолчанию, остались заметные следы. Свою руку, которой я придерживал спутницу за талию, я так и не убрал. Химера посмотрела на свои обманчиво хрупкие тонкие пальчики, на оставшиеся на одежде повреждения, попыталась разгладить, тщетно, разумеется, и призналась. «С тобой», — она запнулась, явно пытаясь подобрать нужное слово. «Тепло». Кажется, Таня сама удивилась тому, что сказала. «Мне тоже хорошо с тобой», — улыбнулся я ей. «Очень рад, что мы можем быть вместе». Волкодевушка внимательно посмотрела на меня. На ее все еще бледных щеках наметился намек на румянец, после чего она просто уткнула лицо мне в грудь. «Только не спрашивай меня, зачем я это сделала. Не могу объяснить». Раньше, чем я успел хоть как-то отреагировать, донеслось оттуда. Как прошла тренировка на полосе препятствий у пограничников, решил все-таки выяснить я. Таня проводила взглядом удалившуюся Илану, вернулась к своей тарелке, придирчиво обнюхала содержимое, забавно раздувая ноздри. Потом решительно взялась за ложку. Впрочем, одно настороженное ухо все время было повернуто в сторону кухонной двери. Я научилась ее проходить, даже в их норматив уложилась, коротко ответила мне Химера. Даже слишком коротко. И никаких проблем не было? Проблем? Девушка опустила ложку в тарелку. Меня накормили шоколадом и заставили повязать бантик. А так никаких проблем. Большого труда стоило не фыркнуть, с полным ртом супа это было чревато. Похоже, ты им понравилась, констатировал я. «Да, ужас!» Наконец-то эмоции напарницы прорвались наружу. «Я думала, хоть там только нормальные разумные будут, а они...» «Старший лейтенант заставы назвала меня солнышком. Представляешь?» «Извини», — повинился я, зажимая рот рукой. «Но это правда смешно». Юми, после того, как мы обсудили ее подготовку, сама вызвалась провести соплеменницу в тренировочную зону заставы Несарийской стражи. Видать, прониклась, когда поняла, что Таня не умеет практически ничего из того, чему обучили ее саму. На мой осторожный вопрос, как на это самоуправство посмотрят старшие чины, Химера только грустно призналась. «У хозяина, он капитан стражи, нас пятеро». Это не считая его обычных рабов. Хорошо, если раз в месяц проведать зайдет. А большинство вообще не заходят. Иногда только именным приказом вызывают для проведения расследований. У служащих граждан работы полно. На них весь документооборот лежит. Ну да, знакомая. Ты же знаешь, как я занят на работе. Прямо минутки свободной нет. Грустно все это. Неудивительно, что стражницы так отреагировали на Таню. «Из-за роста и сложения ты для них как ребенок», — с улыбкой объяснил я. «Вот и реакция такая». «Я не ребенок», — недовольно отрезала волкодевушка. Она нахмурилась, и это выражение лица получилось действительно немного детским. «И у химер не может быть детей, глупо себя обманывать. Мы не настоящие». «В каком смысле не настоящие?» Я аж прямо опешил от такого заявления. «Ты самая настоящая?» И в знак подтверждения дотронулся до ее руки своей рукой. «Я сделана из разных частей больше, чем наполовину. Даже не человек, а магически измененное животное. Смесь магически измененных животных», — поправилась Таня. «Кукла, целиком вырезанная из дерева, и то более настоящая, чем я». «Но ты не кукла». Своим откровением волкодевушка смогла прилично так выбить меня из колеи. «Я не кукла», — послушно повторила за мной химера. «Та, если от нее оторвать часть, сломается, а меня всегда можно собрать назад. Так, эдак, или немного по-другому, или совсем по-другому». «Ты не права», — после паузы только и сказал ей я. «У меня было много медико-биологических аргументов, например, что потеря головы будет фатальна, но...» Таня ведь и имела в виду что-то подобное, под совсем по-другому. «Ты — это ты, а для меня ты — это именно ты». «Учту», — кивнула мне напарница и приналегла на суп. Лично у меня после таких разговоров кусок в горло уже не лез. «Черт!» Эйлана появилась в дверях, неся на подносе второе. Молча поставила рядом с каждым из нас по тарелке так аккуратно, что посуда даже не стукнула о столешницу. Но сделала это с таким видом, будто хотела шваркнуть со всей силы. «Мне кажется, или она меня ненавидит?» Опять посмотрев в спину эльфийки, спросила меня химера. «Это Лана, она всех ненавидит», — через силу улыбнулся несмешной шутке я. «Нормальные разумные, оказывается, еще существуют», — в тон мне с мрачным сарказмом отозвалась волкоухая. «Никаких платьев и оборок. Я рада».